Последнее письмо Третьякова кончается словами «Остаюсь вашим покорным слугой». Последнее письмо Стасова «С совершенным почтением ваш всегда». И подписи. Они прекратили, наконец, свои споры, прервали переписку, длившуюся 23 года. Оба благородные, честные, до конца преданные России и ее искусству, до конца уважавшие друг друга. И было грустно, что Третьяков уже не получит, а Стасов больше не напишет письма, кончающегося теплыми дружескими словами «Позвольте через 650 верст пожать вам руку». Репин и Третьяков. Хвала тебе, эпистолярный век, сохранивший множество бесценных писем, документов. Как славно для нас, что в ту пору не было еще телефона и не развеялись по ветру интереснейшие разговоры, которые четверть века вели между собой знаменитый живописец и знаменитый коллекционер, пропагандист его творений. Они были связаны годами теснейшей дружбы. Их объединяла общая мечта о создании произведений подлинного искусства и о пропаганде их через общедоступную галерею. Художник и коллекционер совместно воплощали эту мечту в жизнь. Репин, как и Крамской, много помогал Павлу Михайловичу в подборе его собрания, хотя и заявлял из скромности: «Вы напрасно говорите, что мы, то есть художники, якобы тоже участвуем в созидании этого чудного памятника. Нет, честь этого созидания всецело принадлежит вам, а мы тут простые работники». Павел Михайлович, в свою очередь, заинтересованно следил за творчеством Репина, нередко давал дельные советы и неустанно составлял вещественную историю развития этого исключительного таланта. Каждый сыграл видную роль в биографии другого. Признаюсь вам откровенно, что если его и продавать, картину «Чугуевский протодиакон», то только в ваши руки, в вашу галерею не жалко. Ибо, говоря без лести, я считаю за большую для себя честь видеть там свою вещь, — пишет Репин Третьякову. Мое личное мнение, что из всего, что у нас делается теперь, в будущем первое место займут работы Репина, — пишет о Репине Третьяков. Платя постоянно друг другу дань уважения и восхищения, они с самого начала знакомства быстро меняют многоуважаемый на любезнейший на дорогой, и остаются дороги один другому всю жизнь. В доме на Лаврушинском шумно и весело. Из открытых окон доносятся голоса девочек, Третьяковых и Репиных. Илья Ефимович со своим семейством приехал к Павлу Михайловичу в гости. Почти 5 лет прожили уже Репины в Москве. Они часто виделись друг с другом все эти годы, жили летом на даче по одной дороге, устраивали совместные поездки и прогулки. От художника к коллекционеру и обратно постоянно летели записки. «Если у вас найдется свободный часок, заверните ко мне посмотреть портрет Аксакова». Репин. «Не приедете ли сегодня к нам обедать к 6 часам? Если бы могла и Вера Алексеевна, очень были бы рады». Третьяков. «Сегодня намерены мы были быть у вас в Куракине, но, должно быть, туман ночью навел на меня бессонницу. К утру уснул и проснулся ровно в 8 часов, когда поезд был уже в Хотьково». Репин. «Очень был бы вам благодарен, если бы и сегодня вы навестили меня». Третьяков. Они оба так привыкли к этим взаимным посещениям, а вот теперь, к сожалению, Репины снова собрались переселиться в Петербург. Но отъезд еще был впереди. Пока же дочери занимаются игрой, жены обычной душевной беседой, а Павел Михайлович и Илья Ефимович с удовольствием уединяются в галерее. Художник и коллекционер стоят перед портретом протодиакона. «Горжусь, что этот этюд в моей галерее. Удивительная вещь. Третьяков который раз с видимым удовольствием разглядывает произведение». «Вещь стоящая», — с достоинством откликается Репин. «Только вы неверно называете портрет диакона этюдом. Это даже более чем портрет. Это тип, словом, это картина.